«Видишь ли, Беата?» Он заметил, как девушка замерла, стоило ему только произнести ее имя. «Когда-то у меня была напарница Эллен Йельтон. Я знаю, — быстро сказала она, — ее убили у Акерсельвы. Да. Когда мы с ней раскручивали дело, то обычно использовали разные приемы, чтобы извлечь информацию, застрявшую в подсознании. Вроде ассоциативных игр, когда пишешь на листочках по нескольку слов, ну и так далее». Харри смущенно улыбнулся. «Знаю, звучит это не особенно убедительно, но временами все же приносило результаты. Я тут подумал, мы могли бы и с тобой это попробовать». «Что именно?» Харри вновь пришло в голову, насколько увереннее держатся Беаты, когда они изучают видеозапись, либо разглядывают экран компьютера. Сейчас же она смотрела на него так, будто он только что предложил сыграть в покер на раздевание. «Мне бы хотелось знать, что ты испытываешь, когда думаешь об этом деле», — пояснил он. Она неуверенно улыбнулась. «Чувства, ощущения...» «Да, забудь ты хоть на секунду о холодных фактах», — Харри подался вперед на своем стуле. «Перестань быть пай-девочкой. Не надо придумывать никаких обоснований того, что говоришь. Просто расскажи о том, что нутром чувствуешь, когда думаешь об этом деле». Несколько мгновений она сидела, уставившись в стол. Харри терпеливо ждал. Затем она подняла глаза и в упор посмотрела на него. «По-моему, это так называемая гостевая победа». «Гостевая победа? Ну да, победа на чужом поле. Одно из тех 50% преступлений, которые мы никогда не сумеем раскрыть». «Понятно. И почему же?» «Элементарная арифметика. Если вспомнить обо всех тех идиотах, которых нам не удалось задержать, то у такого человека, как забойщик, который прекрасно все продумал и, вероятно, имеет кое-какое представление о методах нашей работы, относительно неплохие шансы, согласись». «Хм...» — Харри потер щеку. «Стало быть, твои внутренние ощущения сводятся к простой арифметике?» «Не только. А как решительно он все это проделал? Будто им в этот момент двигало нечто такое...» «Что именно им двигало, Беаты? Жажда наживы?» «Не знаю. По статистике, при ограблениях жажда наживы является мотивом номер один, за ним следует азарт, далее...» «Да забудь ты о статистике, Беаты. Теперь ты следователь, ты анализируешь не только видеоматериалы, но и свое толкование того, что видела. Поверь мне, это главное, в чем должен разбираться следователь». Беата задумчиво посмотрела на него. Харри чувствовал, что понемногу выманивает ее из раковины. «Давай-ка снова», — еще поднажал он. «Что двигало забойщиком?» «Чувства». «Какие чувства?» «Сильные». «Какие именно, Беата?» Она прикрыла глаза. «Любовь или ненависть?» «Ненависть. Нет, любовь. Я не знаю». «Почему он ее застрелил?» «Потому что он...» «Нет». «Ну же, давай, почему он ее застрелил?» Харри дюйм за дюймом двигал свой стул, пока не оказался практически бок о бок с девушкой. «Потому что должен был. Потому что так было решено заранее». «Здорово! А почему это было решено заранее?» В этот момент раздался стук в дверь. Харри отнюдь не расстроился бы, если бы Фриц Бьелке из Института глухонемых продемонстрировал меньшее рвение, когда, стремясь как можно скорее прибыть к ним на помощь, объезжал на своем велосипеде многочисленные пробки в центре города. Однако в данный момент этот веселый полный человечек в круглых очках уже стоял на пороге камеры пыток, крутя в руках розовый велосипедный шлем. Бьелке не был глухим, как, впрочем, и немым. Чтобы он сумел лучше разобраться в особенностях артикуляции Стины Гретте, они сперва прокрутили ту часть видеозаписи, на которой была слышна ее речь. При этом сам Бьелке болтал, не переставая. «Да, я считаюсь специалистом, однако на самом деле все мы в той или иной степени читаем по губам, хотя одновременно и слушаем то, что сказал говорящий. Взять, к примеру, неприятное чувство, которое возникает у вас всякий раз, когда изображение и звук в фильме не синхронизированы. Хотя все дело, возможно, в каких-то сотых долях секунды». «Ну, — сказал Харри, — лично я ничего не могу понять по движению ее губ. Проблема в том, что по губам можно прочесть всего лишь от 30 до 40% слов.